Его правая рука — Панвиц. Для чехословацкого народа настает пора страшных страданий. Заполняются концентрационные лагеря. Сотни антинацистов расстреливают, депортируют, подвергают пыткам. Лондон и чехословацкое правительство в изгнании решили десантировать в Чехословакию партизан-парашютистов, чтобы дать отпор коричневому террору. 27 мая 1942 года происходит тщательно подготовленное покушение на Гейдриха. Тяжело раненый, этот палач умирает 4 июня. Начинаются ужасающие репрессии. Панвиц, лично ответственный за безопасность вице-губернатора, взбешенный своей явной неудачей, возглавляет массовое преследование населения. По указанию Геббельса, главными носителями зла объявляются евреи. Поэтому немедленно умерщвляют несколько сотен еврейских узников концлагеря Терезинштадт. Всего на чехословацкой территории в тюрьмах содержится 3000 человек, но после смерти Гейдриха разгул террора как бы удваивается. Кровь льется рекой. В одной только пражской тюрьме расстреливают 1700 чехов, в Брно 1300. 10 июня немцы казнят всех мужчин и детей маленькой деревушки Лидицы. Женщин увозят в концлагерь Равенсбрюк. Панвиц лично ведет следствие по делу о покушении на Гейдриха. Он же инициатор всех этих ужасающих злодеяний. Перед его глазами мелькают тени бесчисленных загубленных им людей, видение непрерывных пыток в подвалах пражской тюрьмы. Наконец, он возглавляет атаку отряда СС на церковь Кирилла и Мефодия, в которой укрылась группа партизан, участников покушения. После этих событий у Панвица было несколько неприятных столкновений с его шефами в Берлине, и он счел за благо исчезнуть на некоторое время. Он отправляется на русский фронт, где проводит в своем подразделении всего 4 месяца. Он опасается вредного воздействия сырого русского климата на свое драгоценное здоровье. В начале 1943 года он возвращается в Берлин в качестве сотрудника гестапо Мюллера. Ему поручают проверку сведений, сообщаемых зондеркомандой из Парижа, но его новый шеф по достоинству оценивает своего подручного, понимая, что помимо качеств высококвалифицированного палача, тот вдобавок может участвовать и в акциях, касающихся высокой политики. Панвиц наделен богатым воображением. Уже после своего возвращения из Праги он предлагает план, который, по его мнению, позволит разделаться с чешским сопротивлением. На место каждого арестованного патриота, утверждает он, встают 10 других. Следовательно, остается только одно — арестовывать руководителей и поворачивать их. Перейдя на германскую сторону и сохранив свои места в сопротивлении, они изнутри подорвут его. Весьма заманчивый на бумаге план Панвица все же не отвечает создавшейся экстренной ситуации. В Чехословакии гестапо не может мешкать. Оно должно немедленно наносить быстрые и сильные удары, поэтому-то и прибегает к добрым старым методам. Натолкнувшись на донесения зондеркоманды из Парижа, Панвиц изучает их, и радости его нет предела. Вот где, по крайней мере, пытается осуществить его план. Вот где люди, по крайней мере, понимают, что к чему. И Панвиц еще больше проникается уверенностью в правильности своей идеи. Недаром же Гиринг, чтобы набить себе цену, на все лады расписывает предательство большого шефа и других членов Красного оркестра, которые, нисколько не сопротивляясь, перешли на сторону Германии. Отсюда четкий и ясный план добиться своего назначения на должность больного Гиринга, который не сегодня-завтра покинет свой пост. Для достижения этой цели Панвиц старается заручиться поддержкой всех своих влиятельных покровителей.